Не уходи, не высушены слезы. Не уходи, не высушены слезы. В сознанье боль еще не прижилась, и трудно предсказать на день прогнозы. И связи нет, она оборвалась, но не совсем. И в суматохе будней твои следы вновь приведут к тебе, и ты появишься такой же юной и гордой, неподвластная судьбе. Нет, все опять не сможет повториться. Понять нам будет трудно смыслу вещей, и страсть взметнется, словно к небу птица. И не поймать ее, и не лети за ней. Мы будем жизнь молить и с нами бредить, друг друга потеряв, шагая к пустоте. Нам слов не подобрать, без злобы не ответить, кто виноват в такой слепящей тьме. Не уходи, не закрывайся болью, ищи меня, и не найдя, кричи. Поверь, я появлюсь, и буду я не солью, бальзамом сладостным при трепете свечи. Не уходи, не прячь лицо руками, я буду тенью за тобой ходить. Ты только позови, и с неба облаками я ливнями спущусь, чтобы тебя прикрыть. Прикрыть от глупых слов, намеков в злобных взглядах и свежестью смести напрасных мыслей шок. Ты только позови, и в громовых раскатах ты не услышишь от меня упрек. А если нет, меня ты не окликнешь, и в жизнь уйдешь или убежишь с другим, ты только позови. Я знаю, третий лишний, что третьему с руки, то не дано двоим. 2019 год.